Жанна Арнольдовна оказалась права, и к обеду мы все узнали, что между нашим шефом и советом директоров на самом деле пробежала черная кошка. Гордеева снова вызвали на ковер к коммерческому, и мы затаились как мыши, когда он не вернулся ни через час, ни через два, а слухи донесли, что за черной дверью главного кабинета компании его распинает сам генеральный. В чем дело, никто не знал. Руководители групп строили догадки и нервничали, а нам оставалось делать свою работу и недоумевать, за что. Как ни крути, а все понимали, и даже мы новенькие, что начальник нам достался просто умница. В 3 часа работу закончили и стали расходиться. Все-таки суббота — короткий день. Акты сверки я так и не получила и решила, что в понедельник сама отправлюсь в бухгалтерию к Петуховой за документами и будь что будет. В конце концов, здесь собрались все взрослые люди, и точно не в бирюльке играть. Надо будет, отвечу. И про уборку вспомню брюнетки, и про шпинат. И вообще, почему мы должны ждать и просить, когда у каждого своя задача? Не должны, вот. А сейчас я сложила бумаги в папке, убрала все со стола и оглянулась на пустой кабинет начальника. Так и не пришел. А завтра выходной. И сама не поняла, как вздохнула. Значит, не увидимся до понедельника. При этой мысли грудь скрутила такая тоска, что хоть волком вой, а душу царапнул внезапный страх. Что со мной происходит? Сейчас происходит. Ведь жила же я как-то до Гордеева до сих пор. Так что изменилось? «Ну ты идешь, Машка», — позвал Шляпкин. «Или собралась здесь ночевать? Эй, Малинкина, 4:02, пора забить на работу, завтра выходной. И так тут ишачим, как папы Карла». «Да иду я, Юрка, иду». Когда приехала домой, день еще не закончился, и получилось поговорить с мамой. Рассказала ей о новой работе и о конфликте в детском саду. Немногим позже проводили с Малинками бабушку до остановки, передали Николаю Ивановичу привет, сходили за покупками и даже погулять успели. К вечеру мороз спал, и снова пошел легкий снег. Домой вернулись с румянцем на щеках и аппетитом, и я долго возилась на кухне, чтобы завтра хоть немного себя разгрузить от домашних дел. «Привет, Машка!» «Привет, Феечка, как дела?» Наташка позвонила уже в 11:00, но я не удивилась. Мы часто созванивались в такое время. «Неважно». Грустно вздохнула подруга, и по голосу я поняла, что она расстроена. «Ни за что не поверишь, кто мне сейчас звонил». «Кто?» Конечно, у меня в голове промелькнула догадка, но я предпочла промолчать. Каждый раз, когда Наташке звонила мама Жоры Либермана, у позитивной феечки на несколько дней портилось настроение. «Крокодиловна, чтоб ее глисты залюбили до горчишной клизмы». «Зачем?» «Ха! Конечно же, хотела вернуть сына домой. Зачем ей еще мне звонить? Рыдала в трубку, что я хочу ее смерти». «А почему Жорика не набрала?» «А потому что он, гад, трубку не берет. Тоже мне Штирлиц-подпольщик. Спрятался от мамаши, а я тут отдувайся за него». А вот это было что-то новенькое. Причем настолько необычно прозвучало, что я удивилась, а если честно, то испугалась. «Подожди, Наташка, ты хочешь сказать, что Жора не у тебя, что ли?» Феечка шмыгнула носом. «Угу, вот это самое и хочу. Нет, не у меня». «А где же?» «Не знаю». «Слушай, а вдруг с ним что-то случилось? Что, если он...» Но подруга прервала мой тревожный спич. «Исключено, Машка. Я знаю Крокодиловну и знаю ее сына. Здесь что-то нечисто, иначе бы она уже весь город на уши подняла в поисках своего ненаглядного Жорика». «И есть догадки?» Мы помолчали. Строить эти догадки самостоятельно я не решилась. «Есть, правда, неприятные. Она знает, что мы порвали. И я почти уверена, прекрасно знает, где ее сын. А теперь хочет, чтобы об этом узнала я. Само собой, случайно, конечно же. Ошиблась пассией, не той позвонила, бывает. Так она ему потом скажет». «Но зачем? Не понимаю». «Ох, Машка, дилетант ты у меня в вопросах женской мести и тонкого надругательства над настоящими чувствами. Не выйдет из тебя интриганки». «Феечка, ты несешь бред». Я решительно отказывалась верить. «Жорик, он же тебя любит. Какая еще пассия? Откуда? Вы столько лет были вместе». Наташка молчала, я тоже, а потом услышала очень честное: «Понимаешь, Маша, я устала. Я правда устала любить того, для кого я навсегда останусь вторым номером. Точнее, первым, но после мамы. И мне кажется, что Жорик это понял». «Что понял?» «Что не быть мне с ним счастливой». «Глупости!» Но глупости или нет, а настроение подруги меня расстроило. Всегда позитивная феечка уж точно заслуживала счастья, но я ее понимала и жалела. И вообще, будь моя воля, я бы ей такого жениха нагадала, чтобы оценил и на руках носил, не веря собственной удаче. Неужели провидению так сложно это устроить? Поговорив с Наташкой, приняла душ и отправилась спать. Долго лежала в тишине, смотрела в окно и думала. Сначала о Фиякиной и Жорике, потом о себе, а там мысли и до Гордеева дошли. Интересно, где он сейчас? Один ли? И почему меня это беспокоит, когда я и думать о нем не должна? Но память быстро выдала цепочкой все воспоминания без цензуры. Все, что произошло с нами в отеле, заставив тихонько простонать в темноте от прозвучавшего эхом Димкиного «хочу», ощущая жар собственного тела. Нет, лучше сон. Так легче верить, что не во мне дело. Не в том остром желании, которое не проходит, мучая меня каждую ночь. Телефон ожил, словно отвечая. «Спокойной ночи, Малина. Ты, наверное, уже спишь. Не могу не думать о тебе. Прости, что забрасываю тебя сообщениями, но я пытаюсь справиться». Ответила прежде, чем позволила себе опомниться, как только прочла. «Я тоже думаю». И даже троеточие в конце поставила, как приглашение. «Господи, что я делаю? Неужели все понимаю?» «Ты дома?» «Да». «Дети?» «Спят». «Маша?» «Да». Звонок в домофон прозвучал подозрительно быстро, как будто он ждал этого «да», а за ним раздался и тихий стук. Я открыла дверь, на пороге стоял Гордеев. Как всегда, хмуро-мрачный и красивый. Пальто расстегнуто, на плечах и в волосах снежинки. Увидев меня, шагнул в квартиру, и не успела я охнуть, как сгреб в охапку и прижал к стене. «Не могу, Машка, везде ты, одна ты, снишься, кажешься, повсюду тебя вижу, тебя». Наши губы встретились, а руки впились друг в друга. Гордеев, как обезумел, целовал жадно, сминая халат. Стащил его с меня и прижал к себе всем телом, упиваясь запахом моих волос. «Машка, Маша, ты!» Во мне тоже бушевало сумасшедшее пламя, раскаляющее желание до предела, отзывающееся вспышками на каждое прикосновение, на аромат морозного тепла, окутавший нас, на мужской стон, который я поймала ртом, когда пальцы Димки нашли и сжали мою грудь. Я вспомнила слова феечки и не стала ничего спрашивать и выяснять. Какая разница, откуда он пришел и где был? Зачем мне знать, что будет завтра? Радоваться встрече, так радоваться. Пить мгновение, так до дна. Оказавшись вдруг под его руками в одной ночной рубашке, только и сказала: «Дима, разденься». «Да, сейчас». «Какая к фигам вешалка!» Аккуратист Гордеев сбросил пальто прямо на пол, а за ним и тонкий джемпер слетел. И снова припал ко мне уже горячим телом. Да так припал, что захватило дух и зашлось сердце. Целуя шею и сминая грудь, зашептал: «Не могу, Малина, дурею от твоего запаха, от тебя. Хочу тебя, слышишь? Хочу!» «Какой разговорчивый! Кто бы мог подумать!» Но я и сама сходила с ума, гладя ладонями широкие плечи, ощущая, как они, налитые силой, перекатываются под пальцами, гладкие и крепкие. «Да, только тихо, дети спят». «Маша». «Дима, сюда». Надеюсь, соседи не слышали, что мы вытворяли на кухонном столе. Я закрыла дверь и в ванной, лишаясь стыда. И в постели, Гордеев не ушел, мы все не могли расстаться. Мало, нам было мало, и моя спальня услышала наши громкие дыхания и тихие слова. Я лежала на спине, Гордеев, нависнув сверху, целовал мое плечо и все, что ниже. Его ладонь по-хозяйски скользнула под ягодицы, вторая пробралась между ног, сильные руки подняли меня и поставили в интересную позицию. «Димка!» Я ахнула, почувствовав, как во мне зажегся огонь. «Ты что собрался делать?» «То же, что мы с тобой делали, сладкая моя, только немного с другого ракурса». «Я? Что? Ух! Ого! А достоинство у Гордеева такое же гордое, как и он сам. Во всяком случае, у меня ток пробегал от того, что я чувствовала, и глаза закрывались от того, как его чувствовала». «Малина, ты меня с ума сведешь». «Я? Вот не сказала бы. Это он меня точно с ума сведет, и наша неутомимость». Пальцы сжали простыню, а спина прогнулась. И почему мне нравится, как звучит его голос, как грудь греет спину, а бедра вжимаются в мои, как губы ласково целуют шею под затылком, отмечают горячими прикосновениями линию позвоночника, а рука по-мужски смело гладит живот, спускаясь ниже. «Какой у тебя мягкий живот, Маша! Люблю его!» «В живот?» От толчков прерывалось дыхание, но я все равно удивленно хмыкнула. «Ты серьезно?» «Да», — не стал юлить Гордеев. «А ты что во мне любишь?» Он склонился, провел ладонью по моей шее и выдохнул в ухо. «Ну хоть что-нибудь, Малина, тебе во мне нравится. Возможно». Хрипло и многозначительно шепнул, толкнувшись. «Он?» «Он мне нравился. Да еще как, но я не готова была признаться в этом даже под покровом ночи». «Хоть что-нибудь, да». Легко улыбнулась. «Очень нравится». «Что, скажи?» Как-то слишком серьезно спросил Димка, крепче меня обняв, но тут же опомнившись, нежно куснул плечо. «Малина». От поцелуев горела кожа, от подкатившего удовольствия я готова была урчать. Женщина во мне мягко качнула бедрами навстречу ласкающему ее мужчине и прошептала с выдохом. «Не скажу». «Не пытайся выпытать». Гордеев задохнулся, но только на длинный миг. Перевернул меня на спину и накрыл собой. Поймав губы, поцеловал так глубоко, что закружилась голова. Отпустил, дав вдохнуть воздух, и прижал к себе, теперь целуя висок. «Машка, ты безумно вкусная. От тебя не оторваться. Скажи, что мне сделать, чтобы ты призналась? Хочу знать». «Зачем?» «Считай, что для меня это важно». «А разве тебе не говорили другие?» Димка замер, затем привстал на локте и заглянул в мое лицо. И пусть было темно, но я увидела блеск в его глазах. «Ну чего молчишь?» Протянула руку и погладила темную голову, провела большим пальцем по щеке, совсем как он в офисе, запоминая ощущения. Не удержавшись, погладила губы. «Красивые они у него, нежные и умелые, но разве об этом скажешь?» «Маша, я не хочу говорить о других, не с тобой». Ну вот, снова стал серьезным. «А я не спрашиваю тебя, я просто не хочу повторяться. Вдруг ты у всех интересуешься, а ответ я и так знаю. Говорили». Я сама привстала и сама поцеловала его в губы, увлекла за собой, опустившись на подушку. В эту холодную ночь лежать под Гордеевым было тепло и уютно, и тяжесть совсем не мешала. Мне на самом деле было все равно, в чем ему признавались другие. Я не хотела этого знать, как не хотела думать о том, был ли он с ними таким же неистовым, как со мной. Говорил ли те же слова, брал ли с таким же желанием. Сейчас он принадлежал мне, и я хотела продлить этот момент. «Нет, не у всех, Маша». Шепот защекотал губы, и я тихонько рассмеялась. Игриво толкнув парня в плечи, опрокинула его на подушку и опустилась ему на грудь. Димка тут же накрыл меня одеялом, погладил спину, а я поцеловала его в подбородок. «Какой ты упрямый, Гордеев, совсем как в школе», — удивилась. «Ладно», — сдалась, глядя на него. «Улыбнись, тогда скажу. Ты всегда такой серьезный, Дмитрий Александрович, а так нельзя». «Я люблю, когда ты улыбаешься». «Ну вот, расплылся в улыбке, умеет же». «Еще». «Мне нравятся твои глаза. Они у тебя как темный смерч. Никогда не знаешь, что от них ожидать. Нравится, как ты пахнешь, словно в тебе живут две стихии — холод и огонь. Нравится, как произносишь мое имя, а еще...» «Что?» Я замолчала. В груди внезапно заворочилась грусть, и улыбка померкла. Его нетерпение напомнило мне о времени, о том, что еще одна наша ночь скоро закончится и придется расстаться. «Маша!» Я протянула руку и погладила Димку по щеке, коснулась его губ своими и попросила. «Дим, поцелуй меня, как ты умеешь. Я хочу». Ночь продолжилась, и мы отдали ей себя. Уснули без сил, обняв друг друга, и на этот раз совершенно без снов. А когда проснулись, я едва не взвелась с дивана, осознав, насколько забылась, но вовремя опомнившись, возблагодарила небо за то, что мы укрыты. Как я могла так проспать? Давно взошло солнце и осветило комнату, но в квартире затаилась непривычная для воскресенья тишина. И в этой тишине у самого дивана в пижамках стояли мои малинки и смотрели на нас в две пары распахнутых васильковых глаз. Лёшка утер кулаком нос, а спросила Дашка, прижав к груди плюшевого зайца. «Мама, а дядя Дима теперь наш папа?» «Что? Что?» Я натянула одеяло на грудь и села, ощущая едва ли не панику. Умница дочка заглянула за мое плечо. «Нам его Дед Мороз подарил, да? По-настоящему!» Пока я приходила в себя от шока, сын обиженно вздохнул. «А я хотел башенный кран и елку!» За что получил от Дашки тычок в бок. «Ты что, Лешка, папа же лучше!» И снова зырк на Гордеева. «Типа сам посмотри!» «Ну еще бы! Такие плечи и грудь разве спрячешь? Дочь у меня, настоящая женщина, растет!» Наверное, так пристально Димку еще не рассматривали. Господи, я и забыла. До Нового года остались считанные дни. Неудивительно, что дети жили сказками и ожиданием подарков. Видеть возле меня мужчину им еще не доводилось, кроме позавчерашнего похода в ресторан. А тут такой наглядный экземпляр, да еще и дома. Ох, чувствую быть к вечеру в курсе сюрприза и бабушки. Что им всем потом отвечать? «Но что же я молчу-то?» «Малинки», — начала как можно мягче, опустив ноги вниз. «Понимаете, тут такое дело...» «Привет, малыши!» Это Гордеев сел и сонно возрился на моих пупсов, заводя пятерню в волосы. Улыбнулся удивленно, словно это не он у нас в гостях, а мы все очутились у него. «Какие вы смешные с утра! Это у вас всегда так весело утро начинается? Кто кого первый раз будет?» Но договорить я ему не дала. Нечего очаровывать моих детей белозубым оскалом. Набросила на голову одеяло и... Нет, с места не сдвинула, конечно. Попробуй с таким справиться. Но уверенно закрыла собой. Вроде как спрятала. Правда, ноги остались торчать, но это уже полдела. «Дети, произошла ошибка. Дед Мороз ошибся. Он старенький, забыл дома очки и случайно подарил нам дядю Диму. Вместо елки». «Летел на санях по небу, а дядя Дима в лесу гулял с зайцами в зеленой шапке. Ну, он его хватит и к нам. Но мы же его отпустим домой, да? А я сегодня сама Деду Морозу письмо напишу, чтобы он про елку не забыл». Малинки открыли рты. «Да, так отчаянно я еще никогда не сочиняла. А тут еще и подарка лишаю. Сейчас чего доброго у Дашки губки затрясутся. Кажется, приглянулся ей Димка». Гордеев стащил с головы одеяло и тихо возмутился в мой затылок, убрал ладонью волосы и зашевелил губами за ухом, да так, что от его горячего дыхания у меня снова по телу мурашки побежали. «Погоди, Маша, что значит случайно? И с какими еще зайцами?» «Сссс!» Я тоже зашептала в ответ. «У меня их Дашка любит, то и значит. Нельзя мне малинок в заблуждение вводить». «Раз уж так получилось, надо спасать положение. Зайцы внимание отвлекут». «Дядя Дима, а где твоя шапка?» Тем временем задал вопрос Лёшка. Вытер подозрительно нос рукавом. «Ну, натурально тебе доморощенный Шерлок Холмс. Зря я во время беременности детективами увлекалась». Гордеев не растерялся. «Мужчине мужчину легче понять». Отодвинул меня немного в сторону и перехватил одеяло. «Хм». Интересная бы сейчас картина открылась тому, кто вздумал бы в этот момент посмотреть на нас со спины. «Не помню, Алексей. Холодно было, и я уснул. Наверное, оленя съели». Я чуть не простонала в голос. «Твою ж Петрушку, нашел о ком вспомнить! Я тут всю неделю сыну костюм мастерю к утреннику. Сейчас это Лешкина любимая тема. Каждый вечер по дому с рогами носится». «Ну вот, глаза загорелись, и улыбка нарисовалась». «А я в садике буду оленем, но я не стану ей шапки. Они невкусные и колючие, правда, мама?» «Да, лучше не ешь, сыночек. Ты же у меня не настоящий олень. Лучше яблочко съешь, на кухне». «Ох, кажется, забыли про папу». Я осторожно выдохнула. «Уже легче. Теперь бы придумать, как малинок отвлечь и одеться». «Какой там? У Дашки все-таки скисли губки». Дочка прижала к себе крепче зайца и хлюпнула носом. «Дядя Дима, а меня в садике Антон обижает. Он кусается и обзывается. Ты поговоришь с его папой, он у него большой». «Чего?» От такой наглости я постаралась удержать челюсть на месте. «Ну и Дашка, ну и хитрюга. Значит, меня ей уже мало. Я ведь знаю свою дочь. Она себя в обиду никогда не даст. Дома от нее и Лешке попадает, а в детском саду всегда за него заступается. Что она сейчас придумала?» Я ахнула. «Даша, это что еще такое? Не будет дядя Дима ни с кем разговаривать. У него работы много. Я же сказала, что сама». Гордеев мягко меня остановил, обняв рукой за плечо. Почему-то при детях такое прикосновение показалось слишком личным и неудобным. Я тут же сняла с себя его руку. До сих пор я принадлежала только им. «Хорошо, Даша». По-взрослому серьезно ответил Димка, глядя на мою дочь. «Я обещаю, что поговорю с папой Антона». И неожиданно сердито свел брови в кучу и добавил: «Ох, он у меня получит». Дашка счастливо засияла, а я чуть не заскулила, чувствуя, что теряю почву под ногами. Повернулась к парню, выше подняв одеяло. «Слушай, Гордеев», — строго сказала, не без надежды на понимание, — «ты мне тут воду не мути. Это дети, а не собачки. Они все помнят и принимают за чистую монету. Ты сейчас наобещаешь с три короба, уйдешь в свою жизнь и забудешь, а они будут ждать. Давай я в своей жизни сама буду решать, с кем мне говорить и когда, как решала до сих пор». «Не будешь». «То есть? Я даже растерялась от такого упрямого заявления». «Не будешь одна все решать, Маша. А я не забуду, раз пообещал. Я серьезно». «Что ты серьезно, Дима?» «А ты как думаешь, зачем я к тебе ночью пришел?» «А зачем ты пришел?» — нахмурилась. «Затем, чего нам обоим хотелось, разве не так?» — прошептала. «И я это понимаю, но обещать детям внимание жестоко. Не надо с ними играть, и со мной не надо. Они для меня все». Темные глаза Димки сверкнули. «Я это знаю, Малина, поверь. Если ты не поняла, дай мне еще несколько дней, и я скажу, зачем пришел. В моих правилах отвечать за свои слова. Ты достойна не обещаний, а уважения». «Вот и пойми этих гордецов. Я так и застыла, но на всякий случай сказала. Я ничего не прошу». «Знаю». И вздрогнула, опомнившись, когда дочка подала голос. «Мама, а что вы там делаете?» У детей под кроватками были спрятаны сладкие подарки. Покупала к празднику. Пришлось сказать таинственным голосом, что, кажется, в их комнату ночью залетал Дед Мороз и что-то там оставил. А когда они умчались, не очень вежливо толкнула Димку в плечи и скомандовала: «Марш отсюда, бегом, пока малинки не вернулись». «Маша?» «Гордеев», — взмолилась. «Ну, будь человеком. И так стыдно перед детьми. Они же вернутся и тебя не отпустят». Вскочив с кровати, кинулась к ночной рубашке, сброшенной на пол. Так и натянула ее, короткую, в простой кантик и горох. Взметнула рукой длинные волосы. «Скорей одевайся и захлопни за собой дверь, я их задержу». Димка стоял и смотрел на меня, как завороженный, обернувшись одеялом. Я оглянулась и застыла. Было что-то в его глазах такое, что я, не удержавшись, бросилась к нему, обхватила лицо и, привстав на цыпочки, поцеловала. «Дима!» — выдохнула в губы. «Ну, пожалуйста, уходи!» Вернувшись к детям, кое-как отвлекла их игрой и разговором. после того, как захлопнулась входная дверь, напоила чаем и включила любимый канал мультфильмов. Вспомнила о том, что даже не накормила Димку. Вспомнила и неожиданно расстроилась. Хотя не до того нам было. Совсем не до еды, и все же вдруг захотелось увидеть, как он спокойно ест, и посидеть рядом. Уже днем позвонила феечке и призналась. «Наташа, это какой-то кошмар. Я как голодная, безголовая кошка, хочу его постоянно. Вот сейчас Димки нет, а я все равно хочу. Что со мной? Я думала, что такое только в кино бывает». «Маруся, ну почему же сразу безголовая? У тебя просто давно никого не было», — ответила моя умная подруга. «Да и вообще по-настоящему ничего не было, если брать в расчет серьезные отношения. Ты, можно сказать, до мужчины первый раз в жизни дорвалась, вот и загорелась. Я своего Жорика в дни любви тоже нагло эксплуатировала. Так у него здоровье хлипкое, приходилось беречь. А Гордеева чего жалеть? Ему тебя еще учить и учить». «Наташка, ну ты скажешь тоже». «А чего такого? Мы с тобой взрослые девочки. Буду я еще со своей лучшей подругой выражение выбирать». Выбирать выражение с верной феечкой мне тоже не хотелось, и во многом я была с ней согласна. Просто я привыкла видеть себя мамой, не думать о личной жизни, жить домом, работой и детьми, и теперь странно воспринимала проснувшуюся во мне женщину. Эта женщина глупо улыбалась весь день, чувствовала в организме какую-то особую легкость, витала мыслями в облаках и все время поглядывала с надеждой в телефон. С надеждой на что? Ответа я не знала, но избавиться от ощущения ожидания не могла. Словно ночь еще не закончилась, а мы с Гордеевым не расстались. Но Димка не писал, а позвонить ему я не решалась. Да и что сказать? Я ведь сама попросила его уйти. Ох, Малина, Малина, и сама не знаешь, чего хочешь. То ли забыть обо всем, а то ли еще раз проснуться в горячих объятиях. Немного прибрав по дому, одела детей потеплее — и вывела их на прогулку. Но прежде минут пять в прихожей умоляла Малинок никому на улице не рассказывать о дяде Диме и оленях, о том, что старенький Дед Мороз ошибся. «Пусть это будет наш секрет, дети. Договорились?» «Да», — хором ответили Малинки. «Понятливые мои!» Затолкались привычно у дверей с санками, мельтеша цветными помпонами на шапках. Но едва мы вышли на улицу и увидели на детской площадке родителей с детьми, как Дашка тут же спросила, вскинув подбородок, как будто не кивала мне пять минут назад хорошенькой головкой. «Мама, а дядя Дима к нам еще придет?» «Вот тебе и вопрос. На засыпку». «Я не знаю, Даша», — честно ответила. «Я правда не знаю», — посмотрела на дочь по-взрослому. «Ну а что тут скажешь? Садись лучше на санки. Давай покатаю». Дашка поняла. Вздохнула, грустно поджав губки, а потом вдруг уверенно добавила. «Придет, мама, обязательно придет, он же обещал!» «Маша, кто такой Дима? Откуда он взялся? Что мне тут внуки рассказывают? Кто его вам подарил и когда? Ничего не пойму». Мы с детьми вернулись домой и разделись. Я отвлеклась всего на пять минут и ахнула, догадавшись, что они уже успели стащить мой телефон и позвонить бабушке. Вот мелкие еще, а что касается техники, соображение работает на отлично. Вот и проси их хранить секреты. «Мама, мне сейчас некогда», — заюлила, чувствуя, как краснеют щеки от вопроса родительницы. «Я тебе потом все объясню», — постаралась бодро ответить. «Ой, у меня блинчики горят. Ну все, пока». Здесь главное неуверенность спрятать. Маме точно лишнее волнение ни к чему. Хватит, напереживалась из-за меня в прошлом. Да и что ей рассказать? «Ну, жопики!» Повернулась к Малинкам, сердито уперев руки в боки, глядя, как они с интересом выглянули из комнаты. «Признавайтесь, кто из вас прокололся?» «Это не я!» Ответили хором. «Кто б сомневался?» Переглянулись и убежали. Я устало выдохнула и махнула рукой. «Ладно, только бы мама не перезвонила, а то ведь совестно на звонок не ответить». Перезвонила. «Это же мама!» «Какие еще блинчики, Маша? Пусть горят! А ты мне сейчас, дочка, все объясни. Какой еще дядя Дима? И чьего он там папу собрался в детском саду отлупить? Что у вас дома происходит?» «Что? Ну и Дашка!» Окультурив ответ почти до фантастического, призналась: «У нас все отлично, мам. Это Димка Гордеев. Да, тот самый, со школы. Я же теперь с ним работаю. Ехал вечером мимо, а я как-то случайно в разговоре пригласила его на чай. Вот он и заглянул по старой памяти». Мама усомнилась. «Что? Вот так вот просто взял и заглянул? Вы же в школе не дружили никогда». «Ну почему сразу не дружили? Он мне в детстве карандаши точил. У него такая точилка была, японская, большая. Стержни не ломались». «Господи, что я говорю?» «И?» Напряглась мама. «У Димы машина сломалась неподалеку отсюда, а на улице -20. К тому же поздно, еще и эвакуатор где-то застрял. Вот он и подумал: а дай-ка я к подчиненной зайду, все-таки бывшая одноклассница. Согреюсь». «Ну и как?» Осторожно спросила родительница. «Согрелся?» Отчеканила, как перед инквизицией, даже глаз не дернулся. «Конечно, что мне чаю жалко? Кстати, Гордеев так нахваливал твое малиновое варенье, что пришлось ему с собой баночку дать. Ты ведь не против?» Мама замолчала, а я зажмурилась, выжидая продолжения. Наверняка дети бабушки и про оленей рассказали, и про то, куда именно Дед Мороз подарок-то, собственно, подкинул. Но тактичность маме не позволила так далеко зайти с расспросами. И слава богу! Интересно, дочери взрослеют когда-нибудь? Или так и остаются для мам несмышленными девочками? «Маша, дочка, может мне все-таки приехать, поговорим?» «Не надо, мам, поздно уже. Все хорошо, правда, не переживай». Как смогла, успокоила и распрощалась. Разговор закончили, но я не была уверена, что мама не возьмет Николая Ивановича и не приедет сама убедиться, что у нас все спокойно. Отправилась на кухню готовить ужин, и когда через полчаса в дверь уверенно позвонили, не удивившись, пошла открывать, оставив на столе терку и морковь. Впереди послышался шум и топот ножек. Малинки, как всегда, вместе наперегонки побежали встречать бабушку. Я все ждала и ждала их веселый щебет. Входная дверь уже распахнулась, но в прихожей повисла подозрительная тишина. Неудивительно. Надо сказать, что от увиденного мы все онемели. Первой радостно закричала Дашка, а за ней и Лешка подхватил. «Мама, мама, это же Дед Мороз, он пришел!» «Мама, у него елка!» Я моргнула, не веря своим глазам. «Не может быть!» Но на пороге и в самом деле стоял самый натуральный Дед Мороз. Высокий, плечистый, в красном кафтане и шапке, с белыми бровями, и держал в одной руке елку, а в другой — красиво упакованные коробки. Надо понимать, с подарками? Пока мы его разглядывали, он пытался справиться с белоснежной кудрявой бородой, которая нализала с подбородка на рот, руки-то были заняты, поэтому никак не мог начать говорить. Я тоже от изумления не могла произнести ни слова. Но вот, кажется, справился, забасил, понизив голос. «Здравствуйте, мои друзья! Ждали гостя, вот он я! Из густых лесов дремучих к вам пришел мороз трескучий, чуть в дороге не замерз, но подарки вам принес. Ну-ка, Даша, Алексей, расскажите стих скорей. Кто меня здесь вспоминал, с мамой письма мне писал?» «Мы!» Запрыгали малинки, хлопая в ладоши, а я подозрительно прищурилась. «Без загадок не войду, в лес на санях укачу. В угадайку сыграем?» «Да!» «Вся на Новый год в иголках, не боится даже волка». «Елка!» «Он пушистый, белоснежный, все идет, а ножек нет. Отгадай, что это?» «Снег!» Дед Мороз втащил елку через порог и прислонил к стене в прихожей. Сгрудил на пол подарки. «Фух, устал! Все олени разбежались, пришлось самому нести. Ну все, дети!» Выдохнул басист, разводя руками. «Больше я стихотворений не знаю. Теперь ваша очередь». Дети шумно рассказали стихи и затоптались возле коробок, не решаясь их открыть, подпрыгивая от нетерпения. Пришлось Деду Морозу и тут помочь. «Мама, это же башенный кран!» — выкрикнул Лешка, вынимая из коробки свой подарок и показывая мне. «Мама, я такой хотел!» «Мама, он же мой, да? Значит, я себя хорошо вел, да?» «Да, сыночек». «Мама, смотри, какая у меня кукла! Мама, смотри, какие у нее волосики! Ой, она же умеет говорить! Мама, мама!» Дочка запрыгала. «Она такая красивая!» Дашка неожиданно ахнула и застыла, заметив еще один объемный пакет с розовой лентой, который начал разворачивать Дед Мороз. Распахнула глаза. «Что это?» «А это тебе, Даша, платье и корона от Снегурочки. Подарок для самой послушной девочки. Держи!» Даже я затаила дыхание, когда увидела перед собой белоснежную воздушную красоту в легких новогодних блестках и розовых бусинках, расшитую шелковой нитью. Платье оказалось без всякого сомнения дорогим и не каждой семье по карману. Именно в этот миг я окончательно очнулась и собралась сказать Деду Морозу, что это слишком. Что щедрость Снегурочки не знает границ, и, возможно, мне стоит поговорить с Дедом Морозом наедине. Но меня остановил взгляд дочки. Сейчас в нем будто полыхали звезды, большие и сверкающие. Я стояла и смотрела на Димку, которого было не узнать, чувствуя, что у меня щиплет в глазах. «Ну, бегите в комнату, дети!» — погладил малинок по плечам Дед Мороз. «Мне нужно кое-что по секрету сказать вашей маме». «Спасибо, Дедушка Мороз!» — ответили в унисон дети и умчались с подарками в гостиную, а мы остались с Гордеевым в прихожей вдвоем. Я чувствовала, что еще чуть-чуть и разревусь. «Малина, не надо, ну что ты?» Шагнул ко мне Димка, протянув руку, но густая борода снова подпрыгнула к носу, и он чертыхнулся, возвращая ее назад. «Проклятый реквизит! Кажется, я неправильно ее надел. Оказывается, в таких случаях тоже без сноровки не обойтись». «Спасибо тебе, Дим. Я не знала, что сказать. Что бы ни произнесла, одной благодарности казалось мало. Ты хоть дома был?» «Нет еще». Димка стащил бороду на шею и с облегчением выдохнул, улыбнулся. «Не успел». «А может, останешься на ужин?» Я осмелела. «У меня, конечно, не ресторан. Я не знаю, к чему ты привык, но...» Гордеев меня остановил, нашел и сжал мои пальцы в своей ладони. «Маша, поверь, я бы очень хотел остаться», сказал, глядя в глаза. «Но нельзя. Легенда должна жить вечно. Дед Мороз приходит и уходит, а мне еще костюм в театр нужно вернуть. У ребят завтра с утра представление. Я слово дал». «Куда?» Я вновь изумленно моргнула. «Ведь не ослышалась? В театр?» «Ну да». Димка улыбнулся шире. «В наш художественный. У них самый красивый оказался. Вот еле-еле на 2 часа арендовал. Не поверишь». Тихо рассмеялся. «Пришлось использовать все связи. В это время такой ажиотаж, ни с кем не договориться. Кстати...» Он очнулся и полез рукой в карман брюк. «Вот, возьми, это вам с детьми». «Что это?» «Всего лишь билеты в театр на новогоднее представление, первый ряд. Обещают, что будет интересно. Все оплачено с подарками». Я никак не могла поверить, что это происходит наяву. Неожиданная сказка, которую придумал Димка, выставила вперед руки, отказываясь. «Дима, я не могу взять, ты сошел с ума!» Но он уверенно поймал их и вложил в ладонь билеты. «Можешь и возьмешь, Маша», — сказал твердо. «Это детям от меня». «Но зачем?» «Затем». Темные глаза на миг прикрыли густые ресницы. Взгляд и голос Димки вновь смягчились. Я почти не видела за бородой и париком его лица, а так хотелось коснуться ладонями щек, еще раз почувствовать под губами легкую щетину. «Малина?» «Да». «Я не успел купить подарок для тебя, боялся опоздать». «Что ты, не надо?» «Это тебе». Димка отступил на шаг и достал из-за пазухи небольшой букет, что-то очень нежное. Настолько нежная, что я все-таки не смогла сдержать слезы, и они встали в глазах, замутив взгляд. Я и не помню, когда мне дарили цветы. Это совершенно точно было в другой жизни и с другой девушкой, так давно, что я успела забыть. Димка схватил меня за плечи и вытащил из прихожей на лестничную площадку, закрыв за нами дверь. Стянув с головы бороду и шапку, прижал к себе и крепко поцеловал в губы. Все целовал, целовал, не в силах оторваться, но наконец-то вздохнул, не отпуская. «Маша, больше всего на свете я бы сейчас хотел остаться с тобой. Это правда, верь мне. Ночью я улетаю, но постараюсь вернуться как можно скорее. Когда вернусь, поставлю елку. Не скучай, договорились?» Я покачала головой. «Не обещаю». «Машка, что ты со мной делаешь?» Ну вот, снова обнял и снова поцеловал, а я и сама прижалась чувством. Как это странно все. Прошлая ночь, сегодняшний вечер и новые объятия. Но ведь и сама не хочу его отпускать. Все так стремительно, и как же хочется, чтобы не было пути назад, чтобы не было времени ни о чем подумать и ничего испугаться. «Мама! Мама, ты где?» «Иди, Малина!» Димка отстранился и отступил к лестнице, когда я обернулась. «Тебя дети ждут. Иди, ты первая!» Улыбнулся, и я так и не увидела, как он ушел. «Пока!» «Пока!» Только на прощание еще раз коснулась губами теплых губ, задержав дыхание. «Спасибо, Дима!»